На другом конце залива, ближе к мысу, небо стало цвета гнилой сливы, и уже можно было расслышать отдаленные раскаты грома. Я не знал имени мальчика, но я часто видел, как он с решетом под мышкой прогуливался по песку перед закатом солнца. Мальчик был черным от загара, в заношенных шортах, сделанных из летних брюк. На городском пляже предприимчивый человек может собрать за день, если повезет, до $5, отсеивая решетом четвертаки и десятипенсовики. Иногда я махал ему издали, и он махал мне в ответ. Две незнакомые, но родственные души. Два местных жителя, противостоящие легиону крикливых туристов на кадиллаках с туго набитыми кошельками. Вероятно, мальчик жил на хуторе близ почты, в полумиле отсюда. Вчера, когда он появился, я уже с час сидел с Сиднем на своем наблюдательном пункте. Бинты я снял. Зуд был непереносимый. Когда же открывались глаза, их глаза, становилось полегче. Невероятное ощущение. Тебя, как дверь, приоткрыли и подглядывают в щель на мир, вызывающий ненависть и страх. Ужаснее всего то, что я отчасти тоже видел его таким в эти минуты. Вообразите, что ваша душа переселилась в слепня, и он в упор разглядывает ваше бренное тело. Теперь вам ясно, почему я бинтовал руки, даже если рядом не было ни души? Все началось в Майами. Я там имел дела с человеком из департамента ВМФ по фамилии Кресвелл. Он навещал меня раз в год. Кажется, его боссы готовы были снабдить меня грифом «секретно». Интересно, что они ожидали увидеть? Странный блеск в глазах, алую букву на лбу. Кто их знает? Не зря же мне отвалили пенсию, какую и получать-то неловко. Я сидел у Кресвелла в отеле на террасе, и мы за бутылкой обсуждали будущее космической программы Соединенных Штатов Америки. Было начало четвертого. Вдруг у меня зачесались пальцы. Как-то по-особенному, словно по ним ток прошел. Я сказал об этом Кресвеллу. Небось, трогал ядовитый плющ на этом своем золотушном острове, ухмыльнулся он. Там, кроме кустарника пальметта, и потрогать-то нечего. Может, это инфекция 7-летней давности? Я разглядывал свои пятерни. Руки как руки, только чешутся. В тот день я подписал стандартный бланк. Торжественно клянусь, что я не получал и не передавал никакой информации, которая бы могла... И поехал домой на своем старом Форде с ручным управлением. Отлично придумано. Сразу чувствуешь себя человеком. Дорога предстояла не близкая, и пока я добрался до поворота к дому, я уже изнывал от чесотки. Знаете, как заживает глубокий порез? Вот-вот. Ощущение такое, будто под кожу проникли живые существа и роют там ходы. Солнце почти село, и мне пришлось разглядывать свои руки при свете приборного щитка. На подушечках, там, где снимают отпечатки пальцев, появилась краснота, маленькие такие пятнышки, и еще несколько на суставах. Я лизнул кончики пальцев и тут же отдернул руку от омерзения. Кожа была воспаленной и какой-то желеобразной, вроде мякоти подгнившего яблока. Остаток пути я пытался убедить себя в том, что всему виной ядовитый плющ.